Глава 39. Варшава, август 1942 года. То, что я переживаю сейчас, и в самом деле произошло. Это случилось. Вы пьяны, и сильно пьяны, господа офицеры. Вы наслаждаетесь пролитой вами кровью, как наслаждаются опьянением. Танцуя, вы звените медалями, чтобы скрасить свой позор, который вы или не видите, или слишком слепы, или скорее притворяетесь, что не видите. Януш Корчик. Наконец, через подкупленного полицейского приходит ответ от Катарбинского. София открывает письмо. Внутри детали биографии польки-католички Софьи Домбровой, родившейся в 1920 году. Теперь у них есть имя одной польской женщины нужного возраста. Назвавшись этим именем, София может пойти в церковь и попросить повторно выдать ей арийские документы, сказав, что старые пропали во время бомбежки. Собрав все свое мужество, София и Кристина приходят в малое гетто к отцу Годлевскому в храм всех святых. Со страхом пересекают они безлюдную площадь Гжибовского и входят в мрачную, поврежденную бомбой церковь. Под сводчатыми арками лежат тени. В дальнем конце храма мерцает свеча. Священник в ризнице. «Мое свидетельство о рождении пропало во время бомбежки», — говорит она отцу Годлевскому. «Если бы вы могли сделать мне дубликат...» Он открывает приходскую книгу, будто не сомневается в рассказанной истории. Просматривая список имен в поиске Софьи Домбровой, он пододвигает журнал так, чтобы девушки хорошо видели страницы. Он медленно поворачивает каждую, давая возможность Кристине найти кого-нибудь с похожим именем и подходящей датой рождения, чтобы и она могла попросить копию якобы утерянного арийского свидетельства о рождении. Она замечает одно такое. «А я Кристина Колвальска», — быстро говорит она. «Не могли бы вы и мне выписать новые свидетельства?» Священник кивает и продолжает просматривать списки, читая имена вслух, как бы думая о чем-то своем. Таким образом, он дарит им новые имена, чтобы они передали их другим девушкам, и они также смогли бы обратиться к нему за получением арийских документов. София наблюдает, как священник выписывает ей новое свидетельство. От таких перемен у нее кружится голова. Прямо сейчас София Розенталь Вассерман, 18 года рождения, превращается в Софью Домброву, родившуюся в 1920 году. «Теперь я на 2 года моложе», — говорит София, когда они выходят из церкви. «Только что потеряла целых 2 года своей жизни». Малое гетто опустело. Всем было приказано выехать к 10 числу. Они на мгновение останавливаются у воронки от взрыва рядом с церковью. Когда-то здесь стоял большой дом. Их дом. Девушкам так хочется еще раз взглянуть на знакомые места, и они, несмотря на пугающую тишину, решаются пройти через пустынную площадь и зайти на прощание в маленькую белую синагогу Ножиков в память о своей прекрасной сестре в день ее свадьбы. Остановившись на углу, они замечают, что над белыми ступенями главных дверей поставлен деревянный пандус. Немецкий солдат ведет по нему лошадь. Из синагоги сделали конюшню. София чувствует, как Кристина дрожит от гнева. Лучше бы им не видеть этого. Она поскорее уводит сестру. Вскоре профессор Катарбинский присылает Софии письмо с подробным рассказом о польской семье, согласившейся спрятать евреев. Пара средних лет, католики, живут в Копычинцах, тихой сельской глубинке на востоке. Места там глухие, и молодая польская вдова может жить незаметно со своим ребенком и сестрой. Расставаться с Марьяноком Лютыку мучительно больно, но с его стройной фигурой, смуглым лицом и темными волосами ему никак нельзя появляться вместе с сыном, подвергая его опасности. Вдвойне обидно, что парень Кристины, Бронек, в отличие от него, сможет сопровождать девушек большую часть пути. Еще бы, ведь у него светлые волосы и голубые глаза. Затем юноша попытается добраться до Англии и вступить в королевские военно-воздушные силы. Но все же Миша и Лютек благодарны подростку. Им будет спокойнее, если у девушек будет хоть какая-то защита в пути. «Спасибо тебе, Бронек», — говорит София. «Вот только из-за нас твоя дорога в Англию окажется длиннее. Ну и что? Разве я могу поступить иначе?» София смотрит непонимающе. «Так ты им еще ничего не сказала, Кристина?» «Несколько недель назад Бронек попросил меня выйти за него замуж, и я согласилась». София плачет. «Нет, нет», — говорит она Кристине, когда та начинает извиняться. «Не думай, что я расстроена. Наоборот, счастлива». София сфотографировалась для нового свидетельства, и на всякий случай ей сделали запасную карточку. Фото слегка засвеченное. София на нем получилась бледная, мрачная и такая худая. Она отдает его Мише. «Так что я все равно поеду с тобой», — говорит она ему. Закусив губу, он убирает снимок в бумажник. Сколько же месяцев и лет продлится их разлука, и маленькая карточка будет единственным, что у него останется от Софии. Он страстно целует жену, не желая выпускать из рук ее тонкое, нежное тело. Суд в конце улицы Лешно, здание в стиле модерн, довольно смело спроектированное в 1920 году, отражающий дух недавно освободившейся польской нации. Сейчас, 20 лет спустя, во время нацистской оккупации, его расположение оказалось весьма странным. С одной стороны находится выход в гетто, с другой — в арийскую Варшаву. Подкупить охранника, чтобы он пропустил вас на другую сторону, не так уж и сложно. Все, что вам нужно, дать ему побольше денег. А потом сунуть еще в жадные ладони польских шантажистов. Они как стервятники поджидают на улицу у входа на польской стороне и готовы наброситься на любого, кто спустится по ступеням здания суда, если он похож на еврея. Одетые в лучшую одежду, которая у них осталась, чуть подрумянив щеки, София и Кристина входят в здание суда на еврейской стороне. Маленький сын Сабины держит их за руки. В сумке Кристины лежит коричневый конверт со всеми деньгами, которые смогли собрать Миша и Лютик. Софию охватывает паника, когда они входят в тусклый коридор суда, вдыхают тяжелый воздух, но рука ребенка в собственной заставляет ее быть смелой, хладнокровной и решительной. Зал ожидания находится на другом конце суда, и путь до него мимо голых стен кажется бесконечным. За высоким окном слышны звуки летнего утра на Варшавской улице. Охранник не смотрит на них, когда они присаживаются в коридоре. Он дожидается, пока мужчина, стоящий у двери, уйдет, а затем подходит к скамейке, где сидят девушки. «У вас, кажется, есть кое-что для меня?» — говорит он еле слышно себе под нос, посматривая на дверь. Кристина достает конверт из сумочки. Охранник отворачивается, проверяет содержимое, засовывает конверт в карман и направляется к двери. Увидев, как он удаляется, унося деньги, София почти теряет надежду. Но тут он оглядывается и показывает кивком, чтобы они следовали за ним. Стараясь держать себя в руках и не пуститься бегом вниз по ступенькам суда, они вдруг оказываются на улице с другой стороны здания. Вдалеке ошеломленная София видит деревья, зеленые ветки, свисающие из-за стены сада. В гетто все растения давно съедены, все деревья пошли на дрова. Кристина пытается сжать ей руку, но София осторожно отстраняется. Пока они добираются до вокзала в Праге, со стороны они должны выглядеть, как две обычные польские женщины, спешащие по делам. Несколько ночей София, Кристина и Марьянок прячутся у друзей Катарбинского в крошечной деревушке на востоке от Варшавы. Они ждут Бронека. Кристина с каждым днем беспокоится все сильнее. Но однажды вечером он появляется у черного хода, как и было условлено. Они садятся на поезд, идущий в Тернополь на Украине. В дороге дремлют, играют в карты или развлекают Марьянока песнями. София смотрит в окно на кукурузные поля в дымке осеннего тумана. Она все дальше и дальше от Миши. В последнем перед капычинцами городе они расстаются с Бронеком. Он поедет на север, в сторону Швеции, а оттуда попытается добраться до Англии. Он роется в парусиновом рюкзаке и достает оттуда кожаный чехол. Внутри небольшой армейский нож. «И ты все время носил его с собой?» — спрашивает Кристина. «Жаль, что не могу охранять вас и дальше, но пусть у вас будет хотя бы это». Поезд отъезжает, Бронек остается на платформе. Кристина высовывается из окна и машет, пока он не исчезает из виду. «Как ты думаешь, увидимся ли мы снова?» «Никогда не теряй надежды», — отвечает София. У Софии ком подступает к горлу. Она закрывает глаза и вспоминает прощание с Мишей. Снова перед ней встают добрые глаза, мягкая улыбка. Но было тогда в его взгляде и что-то новое. Осознание трагедии, боль от случившегося, стальная решимость вытащить ее из лап смерти. Теперь она должна сделать все возможное, чтобы выжить, сберечь своих близких и снова встретиться с Мишей. Они часами изучали нарисованный от руки план капучинцев, который им передали. И, уходя со станции, пытаются делать вид, будто знают дорогу. Капучинцы — небольшой городок в глубине Украины с деревянными домами и частоколами. Листья на деревьях уже начинают желтеть. «Думаешь, эти люди будут нам рады? Ведь они нас даже не знают», — шепчет Кристина. «Они друзья профессора Катарбинского, а значит, хорошие люди», — отвечает София, хотя от волнения ей тоже не по себе. «Вдруг их не окажется на месте? Что мы тогда будем делать?» Они идут между невысоких домиков, среди маленьких садов, и в самом конце переулка подходят к неприметному дому с умывальником во дворе. Женщина с седыми забранными в пучок волосами, наверное, учительница на пенсии, снимает белье с веревки. Заметив их, она бросает простыню в корзину и идет к воротам, опустив голову. «София?» София кивает в ответ. «Мы ждали вас. Вы, наверное, устали с дороги». Они больше не евреи. Польские католички, беженки, живущие со своими дальними родственниками Юзефой и Михалом Войцеховскими. Понятно, что никто не верит, что София вдова, что муж погиб на войне. Соседи убеждены, что она родила без мужа, сын незаконно рожденный, а она уехала подальше, чтобы скрыть свой позор. София только рада, что люди так думают. Проходят дни, холода приходят рано, еще только начало ноября, но уже по-зимнему морозно. Кристина узнает о Бронеке только из газетных сообщений, в которых упоминаются английские ВВС. София тоже не может связаться с Мишей, и им нельзя переписываться, иначе вся ее легенда пойдет прахом. Ночью она лежит без сна в темноте и слушает, как в бескрайних лесах, окружающих город, ветер шумит в соснах. В этом шуме ей слышится то голос Миши, то она пытается уловить какой-нибудь знак, который подарит ей надежду на то, что он все еще жив. На самом деле, она даже не знает, удалось ли ему покинуть гетто и добрался ли он до Львова.